Танцующие на трибуне. Весной в редакцию городской газеты «Наши известия» началось паломничество ШИС, так называл этих специфических визитеров заведующий отделом новостей Николай Иванович. Сумасбродный ветер, несущий смутные запахи и волнения, летел дальше, а весенних приятелей оставлял на крыльце. Движимые сезонной жаждой публичного слова и славы, они шли с заметками, стихами и открытиями века. Бомжеватый мужчина, по уши утонувший в слоях шерстяного шарфа, вначале не производил впечатления из серии «Шизы прилетели». Он предлагал по дешевке печатную машинку «Ятрань», в надежде на то, что кто-нибудь собирает подобные раритеты. И вдруг, артистично выкинув руку, заявил: «Страна крыс! Вы, наверное, слышали? Это мое поэтическое имя». Брови Николая Ивановича вздернулись в красноречивой пантомиме. Мохнатые и седые, они напоминали толстых гусениц и жили своей эмоциональной жизнью на хозяйском лице. ШИС изобразили брови. «Оригинальный псевдоним», — сказал зав. отделом. «Крысы населяют меня», — простодушно пояснил поэт, перебирая шарф с желтыми никотиновыми пальцами. «В круге первом они гуляют и резвятся, во втором обедают, в третьем спят и занимаются сексом. Все как у людей». Страна крыс наклонился к Елене Даниловне, и ее обдало душком застарелого перегара, крепленного пометом. Из-под пальца высунулась востренькая, мелко обоняющая воздух розово-серая мордочка. Елена не боялась грызунов и не беспокоилась, если их не сажали ей на плечо, а поэт так и сделал. Не успела она пошевелиться, как любознательное животное юркнуло в вырез ее блузки. Мужчина бросился спасать жителя своей страны. На вопли сотрудницы сбежалась вся редакция. Поэт бушевал, пришлось вызвать скорую. Увидев людей в белых халатах, он заложил руки за спину, как арестант, и прогнусавил над шарфом. «Атас, ребята! Гестапо на пороге!» «Опять крысий шарф», — вздохнул врач. «Памятный субъект, осенью в психушку возили, а нынче вообще работы прибавилось». «Собственную газету не читаете», — упрекнул потом журналистов заведующий секретариатом Роман Афанасьевич. «Наши уже писали, что психдиспансер закрылся на ремонт. Буйные, раскиданные по домам инвалидов, остальные выпущены на время». «Нашли, когда дурдом ремонтировать», — удивился Николай Иванович. «Весна же, обострение у ШИС». Елена чувствовала себя виноватой, потом позвонила подруга Наташа. «Ты помнишь, какой сегодня день?» «Какой?» 25 лет со дня смерти Карелии Альбертовны», — укоризненно сказала Наташа и отключилась. Елена так и не смогла дописать материал, который должна была сдать к вечеру. Впереди ждали выходные, народ разбежался пораньше, а она задержалась, не хотела нести работу домой. Но завершить статью не удалось, забытая продавцом машинка «Ятрань» стояла на столе и навевала мысли о докомпьютерном прошлом. 25 лет назад журналист «Наших известий» Елена Юрьева, тогда десятиклассница Лёля Нефёдова, была отличницей и активисткой. Брала равнение на передовых и все такое, коса до пояса, школьную форму носила до выпускного бала, к торжествам белый верх, темный низ. Только к занятиям балетного класса во Дворце пионеров закручивала волосы в пучок, чтобы не мешали, переодевалась в тунику, лосины и на целый час сбрасывала всегдашнюю зажатость. Лёля с Наташей посещали дворец со второго класса по десятый, пока над ними не начали посмеиваться. «Все, пляшете, детки!» Хотя в детках ничего обидного не было. Так старая балерина, руководительница класса Карелия Альбертовна, называла учеников, невзирая на их возраст. Бывшие детки, сами уже пожилые, водили к ней внуков. Девчонки заслушивались рассказами Карелии Альбертовны о происхождении танцев и вознесении их до классических высот. Она обожала испанскую и латиноамериканскую танцевальные культуры, говорила под льющийся из магнитофонных колонок голос Сигера. Язык румбы потрясает каждым движением, как крик. В Кубу ее привезли африканские рабы. В танце, ставшем символом освобождения, они пытались раскрепостить душу. Вот почему в первых тактах столько внутреннего страха и вместе с тем дерзости. Румба рвется из тела, будто путы спадают с человека. А еще в ней как нельзя лучше раскрывается противоречие женской натуры. Танцовщица одновременно нежность и холод, влечет и выскальзывает, уходит и возвращается. Женщина измучена собственной строптивостью и сама не знает, чего хочет. Лёля следовала указаниям наставницы. «Твое тело — стиснутая пружина. Шаг назад с опущенной головой и руками, поворот влево — ушла. Остановилась. Переступила с ноги на ногу, в повороте обратно сделала неуверенный шажок. Качнула бедрами, недоступная, дразнящая. Скупое обещание сводит партнера с ума, и ты отпускаешь себя понемногу, понемногу, до полного растворения в танце. Детка, румба живет в тебе». Лёля танцевала и видела потерянную где-то на краю земли Наташу. Приметив, наконец, страдания забытой ученицы, балерина спохватывалась. «Наташенька, твоя энергетика совсем другая, у тебя прекрасно получается модерн». Детки выросли, и Карелия Альбертовна посоветовала им обратиться в студию танца Дворца культуры. Но там оказались другие требования. Хореограф за любую оплошку беззастенчиво шлепал пониже спины и гонял подопечных почем зря. То ли его зарплата, то ли звание коллектива зависели от бесконечных смотров художественной самодеятельности. Подруги не смогли привыкнуть к студии и стали навещать Карелию Альбертовну по вечерам просто так. Усталая после занятий, она оживала. Увлекшись беседой о самбе и фламенко, могла к радости гостей внезапно сорваться и полететь. Танец возвращал молодость ее жилистому телу. Лозы кистей велись, расплетались, играли подолом незримой юбки. Аскетическая скудость учебного зала уступала место миру карнавальных страстей. Вместо старой женщины в застиранном трико девушки видели Кармен. Из воздуха, заряженного токами движений, вылетали фестоны веера, кастаньеты отбивали ритм, пурпурные цветы мешались с огнем глаз и блеском кудрей. Как же подруги любили эти сольные выступления! В Лёле закипала ответная дрожь, и под подошвами туфель начинало плавиться солнце. Счастья танца было так много, что экспансивная Наташа гортанно вскрикивала. «Не шуми, детка, а то попадет мне, что на вас время трачу», — морщилась Карелия Альбертовна. «Ведь вы уже не пионеры». Когда она улетела в страну вечного гран-па, Лёля тоже летала, во сне. Спрыгнув с подоконника, ныряла в воздух не вниз, а вверх, и медленно плыла понад городом. Рассматривала его в птичьей проекции, былинки антенн на плоских крышах, тускловатые луковки церкви, узорчатые фронтоны старинной библиотеки. Нисколько не удивлялась неожиданному умению. Автомобили бегали по дорогам, как разноцветные жуки. Пешеходы на тротуарах не видели девушку, парящую над сетью проводов. Торопились куда-то, притянутые к земле. Стук в дверь извлек Елену из забытья. Чувствуя, как где-то в мыслях продолжает колыхаться смутная даль, она машинально отметила легкую походку юной посетительницы. «Да, отдел новостей. Да, это я, Юрьева». Заторможенно ответив на вопросы, Елена сосредоточилась. Речь шла об эссе в предыдущей «Толстушке». «Выручайте, Елена Даниловна», — прибежал тогда за помощью Роман Афанасьевич. «Номер сплошь серьезный, надо чтивом разнообразить». Пришлось отвлечься на тему о человеческой странности, частицы черта в нас, хоть раз в жизни заставляющей добропорядочных граждан выкидывать безумные коленца. Под чтивом стоял псевдоним, но девушка вычислила автора по стилю и не поленилась прийти похвалить. Нечасто читатели лично захаживают в редакцию засвидетельствовать восхищение трудом журналиста. Елена с интересом взглянула на гостью. Пальто кроя ретро из черного ратина, высокие шнурованные ботинки, фигурка обтекаемая, без трамплинов, и ноги ставит чуть врозь носками. Из балетных? Следовало поблагодарить на добром слове. Елена украдкой глянула на часы. До 7 вечера осталось 10 минут. Достаточно для приятной беседы. «Вы собираетесь стать психологом или журналистом?» Читательница в ответ спросила. «Полагаете, я учусь в школе? Разве нет? Вы так молоды». «Спасибо», — усмехнулась она. «Я 4 года назад окончила институт». «Хореография?» «Нет, но танцевала в ансамбле». «А чем теперь занимаетесь?» Залившись мгновенным румянцем, поклонница авторского стиля подалась ближе, как делают дети, когда хотят поделиться секретом. «Я летаю». «Летаете?» «Да». Надо же, какое совпадение! Не хотелось сомневаться в критическом состоянии ее рассудка. «Вы стюардесса?» «Художник». «Ясно. Летаете во сне?» «Наяву». Сквозь смущение в голосе девушки прозвенела нотка вызова, и нехорошее подозрение укрепилось. «Мало на сегодня страны крыс». «На чем?» — туповатый вопрос. «На крыльях». «Естественно, не на метле же». Елену вдруг пробрало трепетом воспоминания. Пробежка, прыжок, выступ над пропастью. Неужели обострение чьей-то шизофрении заразительно действует на чужую психику? Гостья деликатно молчала, то ли ждала очередного вопроса, то ли выдерживала время для осмысления более чем странного признания. Елена вздрогнула, тополиная ветка хлестнула в окно. «Апрель начался ветреный, летать легко», — улыбнулась девушка. Неизвестно, что взбредет в голову душевнобольному человеку в следующий миг. В редакции, должно быть, никого не осталось. «Вы подумали, что я сумасшедшая?» «Нет, отчего же? Я вижу, думаете». «Отчего же?» — невыразительно повторила Елена. «Но почему-то вы открылись именно мне». Девушка пугающе вдохновилась. «Я в этом городе одна, ни родных, ни друзей. Рассказать некому, а мне нужно...» «Вы одна способны понять и поверить, потому что не похожи на других, как я». «В чем же, интересно, вы видите наше отличие от других?» «Я разгадала по вашему рассказу, под иронией вы скрыли правду». Вы стараетесь втиснуться в рамки, окрашиваете себя в цвета окружения, мимикрируете. Вы не исполнитель по содержанию, по духу, поэтому мечетесь. Хотите ускользнуть, улететь. Прерывистые фразы, смятение и вместе с тем решимость напомнили Елене начало румбы. Девушка безнадежно махнула рукой. «Не могу объяснить. Вы все узнаете, если согласитесь прийти ко мне». «К вам? Куда?» «Ко мне домой. Меня зовут Антонина». Запоздало представилась она. «Можно просто Тоня». «Очень приятно, но я журналист, а не писатель-фантаст». «Ой, только не надо об этом писать», — встревожилась девушка, — «и говорить никому не надо». «Если так, то зачем?» «Мы поможем друг другу». «Не знаю, что уж вам померещилось в моем эссе. Напрасно вы идентифицируете с ним мое мироощущение. Я описала не свой случай и не нуждаюсь ни в чьей помощи». «Ну ладно, пусть вам не нужна помощь, но я надеялась, что... Я тоже нелегковерный человек и прекрасно все понимаю, просто я больше не могу держать это в себе». Отклонив в неловкости паузы несколько вариантов отказа, Елена так ничего и не придумала. «Я летаю ночью на улице», — выпалила девушка скороговоркой. «Почему бы в таком случае вам не прилететь ко мне самой?» «Боюсь отдаляться от дома. Живу на окраине». Она назвала квартал, и Елена затаила дыхание. В голову полезли глупые слухи о притоне на отшибе, где людей проигрывают в карты. «Значит, я должна прийти к вам ночью?» Девушка подавила смешок. «Вы догадливы. Не бойтесь, у меня нет преступных намерений». «А вы прозорливы». «У нас много общего». «Что же, вы меня заинтриговали», — сдалась Елена. «Когда?» «Сегодня, в 2 ночи, сможете?» Елена охнула про себя, но кивнула. «Смогу». «Телефона у меня нет. Встречу вас у подъезда ровно в 2. Не опоздайте, пожалуйста». Блокнот обогатился сомнительным адресом. «Еще не поздно отказаться, категорически, без объяснений. А то ведь убьют в криминальном районе, и концов никто не найдет». У двери Антонина остановилась и напомнила. «Не говорите никому». «Хорошо. Буду вас ждать». «Я приеду», — вяло пообещала Елена. Не проходило томительное ощущение гипноза. Хотелось немедленно на волю, на воздух, словно девушка заперла за собой кабинет. Елена еле дождалась у окна, когда фигурка в черном пальто скроется за поворотом. Отбив чечетку вниз по лестнице, помахала рукой вахтеру, кинула на конторку ключи. Легкие на грани удушья вдохнули спасительный ветер, и мысль пришла спасительная. Бытовая. Надо купить хлеба. За стеклом супермаркета кишели толпы покупателей. «Куплю в магазине ближе к дому», — струсила Елена. Она с детства боялась большого скопления людей. Изучив пластику тела детки, Карелия Альбертовна не разглядела, что в ней нарушена гибкость восприятия среды. Лёля прочла румбу как демонстрацию присущего ей поведения. Только поэтому она, а не более способная Наташа, поняла и приняла душой суть танца. Раскрепощение румбой помогло потом Лёле в трудные дни, но и шутку сыграла с ней злую. Елене не без сарказма подумалось, что даже действия ее похожи на урок Карелии Альбертовны. Поворот влево, ушла, остановилась, переступила с ноги на ногу, в повороте обратно, сделала неуверенный шажок. Она вернулась к магазину. Узконаправленный взгляд сквозил по стеклянным прилавкам и полкам, коробки, банки, бутылки, все броское, кричаще яркое, глаза устают. Корзинку отяготили первые попавшиеся полуфабрикаты. Купить хлеб забыла. Шла домой и чувствовала, как в голове просыпается частица черта. Сгусток коварной энергии считал себя независимым фрагментом разума, существующим на особицу. Об этом и упоминалось в эссе. В дурную минуту выбился потаенный соблазн оправдать простительной шалостью выкинутый в юности фортель. Ну, находит на законопослушного человека одноразовое сумасбродство. Ну, совершает он что-то за гранью пристойного. Ну и что? Кто застрахован? Случай был придуман другой, и тем не менее. «Пошел вон», — сказала Елена вслух ожившему в ней бесенку. Молодой прохожий оглянулся и внимательно на нее посмотрел. «Не вам, извините», — бросила она и в веселом ужасе высунула язык, но молодой человек успел отвернуться. Зато дама с уксусным выражением лица покачала головой в окне отъезжающего с остановки автобуса. Елена сняла перчатку и показала даме американский средний палец. Голый палец выразительнее. Удовлетворенным взглядом проводила отвисшую челюсть дамы и зашла в чей-то пустой двор. Присела на скамью под деревьями, снять приступ нервного веселья, успокоиться, покурить. Кто бы в начале 10 класса предсказал, как дико станет себя вести в отсутствии знакомых взрослая, даже почти пожилая, Елена. В 16 лет она просто не поверила бы в такую метаморфозу. А через полгода — да. Бесенка в себе Лёля обнаружила ровно 25 лет назад. Кошмар был в том, что ее концерт увидел полный зал людей. Елена размяла сигарету, а зажигалку не достала, так и застыла с ненужной сигаретой в пальцах. Комсомольская организация школы отправила Лёлю на горкомовскую конференцию, посвященную грядущему юбилею Ленина. После мероприятия договорились встретиться с Наташей во Дворце пионеров у Карелии Альбертовны. Сидя в середине третьего ряда, Лёля ругала себя за то, что не устроилась сбоку, поближе к двери. За спиной дышала толпа, впереди белели шеренги спин. Нестерпимо сжали новый лифчик и пояс жесткой ГДРовской юбки-плиссе, итог маминого полусуточного бдения в универмаге. Над трибуной надолго завис с докладом второй секретарь горкома комсомола Владимир Козлов, известный в девичьих кругах как Вова Козел. С представительницами юной общественности прекрасного пола он любил проводить работу наедине. Какое-то время, будучи еще инструктором, погуливал с Наташей. Скорей бы кончилась говорильня. Прежде чем включили музыку, Карелия Альбертовна, как всегда, предложит чай и ахнет над коробкой конфет. Опять потратились, а глаза засияют. Фундук в шоколаде, где достали? За чаем начнется пересказ дворцовых интриг. Девчонки большие, можно чуток посплетничать.